Если оглянуться на свое прошлое, то можно заметить, как сознание всецело погружалось в окружающую его обстановку и жило этим окружением. По аналогии, нетрудно представить себе, что при переходе в тонкий мир сознание всецело погрузится в него, и земное окружение перестанет существовать для человека. То, что вокруг, то становится реальностью для сознания. Сознание меняется в зависимости от внешних воздействий. Вибрации земные уйдут, их заменят вибрации незримого мира. Изменятся и органы восприятия. Мысли, образы и прочие тонкие образования, невидимые ныне глазу, сделаются видимыми вместо земных. Транспорт земной там не нужен, ибо двигает мысль. Мысленная энергия заменяет собой механическую силу. Все окружение человека в значительной степени создается его мыслью или мыслью же привлекается. Способность мысленного творчества обретают все, но по сознанию и степени его развития и особенностям. Все нужное для извлечения пространственных энергий, то есть для жизни, человек несет там с собою и в себе. Внешнее созвучно реагирует на импульсы и устремления духа. Человек как бы создает мир в результате творческих импульсов, рождающихся в его микрокосме, и пожинает плоды своих устремлений. Имеет то, к чему стремится его сущность, реализуя в формах устремленную в творчестве мысль. Волшебный жезл в руках каждого, и все разнообразие человеческих характеров и накоплений создает разновидность индивидуального окружения и сфер, соответствующих каждому и являющихся уже продуктами коллективного творчества, созвучных сознаний.